Глава 45. Вальс. Злата. То, что я попалась, поняла сразу. Кружась в ритме вальса, я забыла обо всем на свете. Эйнару так шел черный мундир, придавая ему статусность и благородный вид, а его руки столь настойчиво прижимали меня к широкой груди, что я перестала сопротивляться, отдавшись чувствам. Не чуя паркета под ногами, я каким-то образом танцевала, ни разу не запнувшись, словно магия держала меня. Или любовь. Голова шла кругом от аромата морозной мяты и чарующей музыки. Я не могла надышаться, мне хотелось большего. Поцелуя! Словно прочитав мои мысли, Эйнар наклонился ниже, и его губы чуть коснулись моих уст, но лишь на мгновение. Танец не предполагал такого близкого контакта. «Ты прекрасна, Злата!» Судорожно вздохнул мужчина, опалив меня жаром, не смея целовать дальше. Мои губы закололо от нетерпения и желания продолжить наш поцелуй. От томительного предвкушения я закрыла глаза, потеревшись щекой о плечо ректора. «Эйнар, я хочу сделать это с тобой!» Чуть дыша призналась я, не веря, что осмелилась. В этот момент он выпустил меня из объятий, и я закружилась, чуть не потеряв равновесие. «Что именно?» — удивленно прошептал мужчина, когда снова ухватил меня за талию, и мы продолжили идти в танце по залу. «Какой же он недогадливый!» «Первый круг!» — еле выговорила я фразу, но не до конца, сгорая от стыда. Именно с любимым я мечтала сделать это и не намерена отказываться сейчас. «Какой первый круг?» Чуть нахмурились его брови и сразу изогнулись в две дуги, а лицо осветилось догадкой. «Погоди, ты хочешь сказать, что готова провести со мной ночь?» «Наконец-то до него дошло!» Я кивнула, судорожно вздохнув. «Злата, девочка моя!» Он стиснул меня крепче и зарылся носом в мои волосы. «Какая ты невероятная! Разве я могу отказать тебе?» Танец закончился. Мы остановились. Пары расходились в стороны, но Эйнар продолжал меня обнимать, не собираясь отпускать от себя. Вдруг в спину подул морозный ветер. Обернувшись, я увидела открывшийся портал перемещения прямо посреди зала. «Не бойся, я рядом». Мужчина расстегнул мундир, снял его и набросил на мои плечи. Я сразу утонула в теплой одежде, которая сводила с ума запахом Эйнара. Ректор подхватил меня на руки и шагнул в ледяной портал. Я сжалась от ветра, прильнув крепче к мужчине. И меня осенило. Вся Академия видит, как мы уходим с бала через портал. Теперь слухи о нашей связи окажутся реальностью. Но мне стало все равно, что подумают другие, как только мы очутились в знакомой комнате. Ночник в виде дракона, словно страж тишины, напряженно светился, зная, что его спокойствие сегодня будет нарушено. Эйнар отпустил меня на пол. Страх охватил меня перед неизведанным, и пальцы подрагивали, сжимая ворот мундира. «Злата, не бойся. Я не обижу тебя», — тихо прошептал Эйнар и не спеша снял с меня военный мундир, скинув его на пол. Сильные руки обвили мой стан, и горячее дыхание опалило мое лицо. «Ты сегодня невероятно красивая, моя девочка». «Это ведь Нар сказал», — догадалась я, чьи мысли озвучил ректор. «И он тоже». Мужские губы легко скользнули по моей шее. Я ахнула, когда цепкие пальцы уверенно коснулись лопаток, развязывая шнуровку корсета. «Мой дракон без ума от тебя и очень скучает». «Я тоже скучаю», — искренне призналась я, млея от легких поцелуев. Нар самоотверженно помогал мне, когда я была в теле Эйнара. Теперь пришла моя очередь отплатить ему. Дракон мечтал полакомиться моими эмоциями. Пусть берет все без остатка. Мне ничего не жалко для него. Я обняла ректора за шею и требовательно потянулась к нему. Корсет платья уже еле держался на груди. Мужчина понял мой намек, и наши губы сомкнулись в поцелуе, нежно и неторопливо. Я ощутила вкус морозной мяты на своих губах, самый сладкий и желанный. Эйнар сильнее прижал меня к себе, и поцелуй стал более требовательным. Горячий язык скользнул по моим губам, толкаясь внутрь. От такой наглости у меня сбилось дыхание, но я открылась навстречу настойчивым ласкам. Магия всколыхнулась внутри меня, фонтаном жидкого огня разливаясь по телу. Крепкие пальцы решительно дернули за шелковый корсет, и платье соскользнуло на пол, обнажив грудь. Покрой платья не подразумевал бюстье. Мужская ладонь сжала чувствительную часть моего тела, которая уместилась в ней полностью, наливаясь приятной тяжестью. Дыхание перехватило от восхитительных ощущений. Внизу живота томительно разгорался огонь желания. «Злата, моя девочка!» — шептали губы ректора, двигаясь по шее вниз, оставляя горячие следы, словно клеймо. Я судорожно схватила ртом воздух и запустила пальцы в шевелюру Эйнара, перебирая шелковистые пряди. Его язык коснулся груди, и меня прошибло молнией острых ощущений на грани сознания. «Ах!» — только и смогла я простонать, выгибаясь навстречу умелым ласкам. И чуть не задохнулась от восторга, когда мужские пальцы скользнули по спине вниз и сжали мои ягодицы. Утробный рык вырвался из груди ректора, требуя поторопиться. Это точно Нар в нетерпении дает знак своему хозяину. «Рано еще», — прошептали его губы, продолжив ласку. «Она не готова». «Я готова», — ответила, судорожно вздыхая. «Поверь, еще нет». Эйнар поднял голову, и ироничная улыбка заиграла на его губах. А я решила доказать, что он ошибается, и вцепилась в ремень его брюк, пытаясь их расстегнуть. Пока мои дрожащие пальцы пытались справиться с пряжкой, мужчина снял одним движением рубашку через голову и бросил на пол. Я замерла, разглядывая мускулистый торс. Когда смотрелась в зеркало, его внушительный вид на меня так не действовал, как сейчас. Дыхание стало рваным и частым, пульс забился в висках. «Ты такой красивый и сильный!» — еле выдохнула я, отпустив ремень, понимая, что не смогу справиться с ним. «Нетерпеливая моя!» Эйнар прижался лбом к моему лбу, а потом его губы властно смяли мои уста, и я забыла о брюках. Но любимый сам расстегнул ремень, и через пару секунд брюки вместе с кальсонами уже лежали на полу. Я прижалась к обнаженному мужскому телу, и меня затрясло от потрясающих новых ощущений. Словно искорки пробили кожу, разжигая внутри новую стихию. И когда Эйнар притянул меня к своим бедрам, я почувствовала, что он давно готов, но сдерживает свою страсть, чтобы не напугать и не причинить мне боль. «Будь только моей», — горячо шептал ректор, легко подхватывая меня на руки. «Твоя без остатка», — судорожно выдохнула, и через секунду я уже лежала на шелковых простынях, которые приятно холодили кожу, а крепкое тело ректора чуть придавило меня. Приятная тяжесть любимого опьяняла и сводила с ума. Время перестало существовать, и мир тоже. Только мы, наше дыхание одно на двоих. Ректор быстро стянул с меня остатки кружевного белья. Его нежные руки и горячие губы принялись исследовать мое тело, каждую клеточку, доводя меня до исступления. Я еле сдерживала свои эмоции, постановая от удовольствия и желания. Горела вся от ласк любимого, но мне хотелось большего. Мои руки лихорадочно блуждали по спине Эйнара, ощущая каждый напряженный мускул. Ведь любимый давно готов, но почему-то не торопится, оттягивая неизбежное. Я поёрзала бедрами, давая ему подсказку, что мое терпение на грани. «Нежная моя, хочу насладиться тобой, не торопись». Его пальцы коснулись меня там, где плескалось море желания, готовое вот-вот выйти из берегов. Я застонала от удовольствия, которое только сильнее распаляло желание и раздвинула колени шире. «Эйнар!» — чуть дышала я, жадно глотая воздух. «Прошу!» «Чего хочет моя девочка?» — прохрипел ректор, сам сгорая от возбуждения. «Тебя! Всего!» Умоляла я, наплевав на скромность. «Мне нужен только он. Сейчас. Всегда!» «Моя драгоценная, любимая!» Выдохнул он, целуя меня нежно. Сердце зашлось в бешеном ритме от его слов, и я готова была признаться в ответ, что люблю его. Но в этот момент распирающая боль пронзила меня, и я тихо вскрикнула, закусив губу. «Прости, сейчас станет легче». Широкая ладонь легла мне на низ живота, и приятный холодок проник под кожу, успокаивая боль. Эйнар принялся снова целовать меня, отвлекая от неприятных ощущений, и ему это удалось. Я млела от его поцелуев и плавилась от ласки. Казалось, мы дышали в унисон, двигаясь в одном такте, растворялись друг в друге. Я искусала себе губы, сдерживая стоны. Но потом уже была не в силах их удержать и забылась в горячих объятиях любимого. С каждым движением Эйнар наполнял меня диким, необузданным желанием, которое подчинило, чтобы я отдавалась вся без остатка. Когда томительное напряжение достигло пика, мое тело содрогнулось от сладостных пульсаций, взрываясь долгожданным облегчением. Любимый зарычал и навалился на меня всем телом, сминая мои губы в неистовом порыве. И в этот момент моя магия взорвалась ослепительной вспышкой, озаряя темную комнату. Голубые искры закручивались в тугую спираль прямо над головой Эйнара и вливались в его макушку. Это длилось всего несколько секунд, но любимый заметил магический финт и зажмурился от яркого света. А потом и вовсе сник, повалившись на меня всем своим весом.